Провокационный трюк. Владивосток. Июль 1920 года. 9 часов утра. Я сижу в служебном кабинете с председателем месткома Лавровым. Двери заперты на ключ. Говорим полушепотом. «Если вы снимете Миловидова судно, — говорит Лавров, — то поднимется вся секция судоводителей с протестом. Это уж будьте уверены, они только и ждут повода, чтобы устроить забастовку. Я сниму так, что повода к протесту не будет. Уже заготовлен приказ о переводе Миловидова на Томск, ввиду его особой опытности в полярных плаваниях. Пусть прогуляется на Камчатку и обратно, а на Симбирск пошлю Каргалова. Не пойдет. Кто? Каргалов? Нет, Миловидов. Не пойдет на Томск. Скажет: обидно, худший пароход. Тогда отстраню его от должности за неисполнение распоряжений директора-распорядителя и представлю правлению к увольнению. А министр не утвердит. Покуда утвердит или не утвердит, Симбирск уйдет с другим капитаном. Секция судоводителей объявит место Миловидова под бойкотом. А союз моряков? Да что союз может сделать, когда над ним сидит розовое коалиционное правительство, а над правительством сидит японская интервенция. Ну что же делать? Нельзя же посылать пароход за границу с капитаном-предателем. Да что же будешь делать-то? Ничего не поделаешь. Давайте попробуем по-вашему. Авось пройдет. А вы, товарищ Лавров, пока что примите меры, чтобы поставить на Симбирск надежного радиотелеграфиста. Вы думаете, это легко? Попросите в комитете, дадут. Дать-то дадут, а как мы старого-то снимем? За что? Как объясним? 7 лет беспорочной службы. Лучший радиотелеграфист. Знает английский язык. 3-й год служит на Симбирске. Да ведь сволочь же он! Самая настоящая белогвардейская сволочь! Так как же его оставить? А как же его снимать? Ведь мы не РСФСР, а в демократической Приморской области с демократическим коалиционным кабинетом. Да, действительно, положенница. Надо бы хуже, да некуда. Приказ о переводе Миловидова с Симбирска на Томск отдан. Миловидов приходил объясняться, и мои доводы о его опытности в полярных плаваниях не помогли. Он прямо сказал: «Не золотите пилюлю, Дмитрий Афанасьевич. Если вы мне не доверяете, то увольте от службы. Я облегчаю ваше положение. Вы — личный друг Федорова, захватившего в свои руки дела Доброфлота в Японии, и его наместника в Нагасаки Кузьменко. Вам будет очень трудно идти против них, а в Камчатском рейсе вы будете далеки от всякой политической борьбы и будете делать свое прямое капитанское дело. Я не пойду на Томск. Это для меня оскорбительно. Или я останусь на Симбирске, или увольте меня. Я вас перевожу на Томск. Если вы не желаете исполнить моего приказания, подайте рапорт». Рапорт подан. Это не рапорт, а вызов. Чувствуется, что у Миловидова за спиной какая-то организация, и он заранее уверен в победе. 3 часа дня. экстренное заседание Временного правления добровольного флота. Заседание закрытое. Я докладываю о положении дела с Миловидовым. Слушали. Доклад директора-распорядителя об отказе капитана парохода «Симбирск» П.И. Миловидова выполнить приказ директора-распорядителя о временном принятии под команду парохода «Томск» и сдаче парохода «Симбирск» капитану дальнего плавания Н.А. Каргалову. Постановили. Ввиду нарушения капитаном дальнего плавания П.И. Миловидовым основных начал дисциплины уволить его от службы в добровольном флоте. Временно командующим пароходом «Симбирск» назначить капитана дальнего плавания Н.А. Каргалова. Смену капитанов ввиду назначенного на завтра отхода парохода «Симбирск» срочным почтово-пассажирским рейсом по японо-китайской линии произвести немедленно. Означенное постановление правления согласно статье 54 «Положение о добровольном флоте» представить на утверждение министра торговли и промышленности. 4, 5, 6 вечера. Капитан Каргалов сидит в кают-компании «Симбирска» и курит трубку за трубкой. Миловидова нет на судне. Посылали автомобиль к нему на квартиру. Там тоже нет. Офицеры и механики «Симбирска» время от времени шмыгают через кают-компанию и странно улыбаются. Положение Каргалова самое глупое. Мое, пожалуй, еще глупее. В 6:30 вечера звонит телефон. Беру трубку. Алло. Директор-распорядитель Доброфлота, господин Лухманов. Товарищ Лухманов, поправляю я. Говорит министр торговли и промышленности Бринер. Прошу вас немедленно прибыть ко мне для объяснений. Есть, сейчас буду. 25-летний министр Борис Юльевич Бринер, он же слава торгового дома Бринер и Кузнецов, взволнованно ходит по громадному кабинету. «Вы хотели меня видеть, Борис Юльевич?» «Да». «Отчего вы увольняете капитана Миловидова?» «Сейчас у меня была депутация от капитанов, и они все за него просили. Миловидов – один из опытнейших капитанов Доброфлота, и я не вижу причин для его увольнения, кроме вашего каприза. Я не увольнял Миловидова, а только перевел его на Томск, так как у нас не хватает опытных капитанов для камчатских рейсов. Но Миловидов отказался исполнить мое распоряжение, и правление постановило его уволить. Я не утвержу этого постановления. Я вижу в нем вредную демагогию, а не дело. Миловидов – строгий капитан, и поэтому не нравится в союзе, которым верховодят матросы и кочегары. А ваше правление заигрывает с союзом. Наше правление заботится о сохранении веренного ему русского достояния и не хочет, чтобы оно было угнано за границу. Поэтому правление, зная капитанов, желает посылать за границу тех из них, которые не только уведут, но и приведут назад пароход. Миловидов дал мне честное слово, что приведет пароход обратно во Владивосток. Вы гарантируете это, Борис Юльевич? В обществе, которому я принадлежу, привыкли верить честному слову, товарищ Лухманов. Я требую, чтобы Миловидов остался на Симбирске. Это ваше официальное приказание, как министра. Да, это мое официальное приказание. Прошу вас сдать его в письменной форме». Бринер вскипел. «Вы получите его завтра утром срочным пакетом. Имею честь кланяться». Я вышел в коридор и задумался, куда идти. К премьеру-меньшевику Бенасику не стоило. К председателю управы эсеру Медведеву того меньше. Оставалась одна надежда, что мальчишка Бринер за ночь одумается и, побоясь ответственности, не пришлет письменной отмены постановления правления. Я поехал на квартиру к председателю нашего правления Пригарину и рассказал ему о встрече с Бринером. «Если этот кадетский недоносок в самом деле потребует оставления Миловидова, советовал мне председатель, пошлите телеграмму нашему агенту в Нагасаки, чтобы тот задержал пароход и не выпускал в Шанхай до смены капитана». Кадетский недоносок оказался решительнее, чем я предполагал, и официально отменил постановление правления. С переменой радиотелеграфиста тоже ничего не вышло, но мы с Лавровым нашли ему негласную няню в лице второго радиотелеграфиста, присланного партийным комитетом и назначенного в целях конспирации лакеем. Эта няня обещала мне в первую же ночь напоить свое дитя до положения рис и прислать условную радиограмму о положении дел на судне. Для этого был передан специальный код, выработанный мною для сношений с нашим главным агентом в Японии. Условную радиограмму должен был принять стоявший у пристани Томск, на рации которого сидел партийный товарищ. В 2 часа дня пароход «Симбирск» отходил в Шанхай через Нагасаки. За 1/4 часа до отхода всему экипажу было приказано собраться на спардеке. И я сказал морякам несколько напутственных слов. Говорить много не пришлось. Люди отлично знали о раздвоении доброфлота на белый и красный, о том, что представителем белого флота на Дальнем Востоке является сидящий в Японии Н.Д. Федоров, что в Нагасаки его агентом состоит старый сотрудник Владивостокской охранки Кузьменко, что эти люди с помощью бывших царских консулов и негласного покровительства японцев стараются захватывать наши пароходы и посылать их в Европу для работы на Врангеля. Мне оставалось только напомнить команде, как дорога для нашего края каждая мореходная единица, как важно нам поддерживать сообщения Владивостока с японскими и китайскими портами, своими, а не иностранными пароходами. Единственная просьба была команде вести себя так, чтобы не дать иностранной полиции повода вмешаться во внутреннюю жизнь судна. Об инциденте с капитаном Миловидовым я, разумеется, ничего не сказал. Но слухи о нем, конечно, дошли до Кубрика. И дружный ответ: «Не беспокойтесь, товарищ директор, ни провокации не допустим, ни дисциплины не нарушим. Показал, что моя маленькая речь была понята как следует. Ровно в 2 часа дня Симбирск отошел от пристани, а ровно в 2 часа ночи мне принесли принятую симбирскую телеграмму. За обедом в кают-компании капитан Миловидов предупреждал пассажиров, что в Нагасаки пароход, вероятно, получит другое назначение, и что едущие в Шанхай будут переотправлены туда за счет доброфлота на ближайшем японском пароходе. В полночь Миловидов послал условное радио Федорову в Кобе. Расшифровать не мог. Номер 1. Няня сдержала свое слово. Утром я сам отвез на телеграф срочную шифрованную инструкцию нашему агенту, находившемуся в Нагасаки. Наш шифр был удивительно прост и не внушал японцам никаких подозрений. Он представлял собой самые обыкновенные русские слова, написанные латинскими буквами. Но значение большинства существительных и прилагательных имело условный характер. Так, например, Федоров назывался у нас отправителем, Кузьменко – посредником, судовые документы – квитанциями и так далее. Искусство заключалось в том, чтобы составить телеграмму не только самого невинного свойства, но и чтобы какой-нибудь нелогичностью она не вызвала подозрений. Этим кодом мы очень удачно пользовались. Прошло 3 дня. Симбирск прибыл в Нагасаки, и я получил шифровку. Квитанции получил, запер в кассу агентства. Капитан через посредника сговаривается с отправителем. Пароход задержал. «Немедленно высылайте запасные части». Под запасными частями следовало подразумевать новый комсостав. Я полетел с расшифрованной копией к Бриннеру, но министр держался непреклонно и не утвердил смену Миловидова. Едва-едва удалось уломать его, потребовать по телеграфу немедленного привода парохода обратно во Владивосток ввиду изменившегося расписания. На эту телеграмму Миловидов ответил просьбой об отпуске, ссылаясь на расстроенное здоровье, и настаивал на временной сдаче парохода своему старшему помощнику. А тем временем из Нагасаки приходили шифровки одна тревожнее другой. Сообщалось, что в Нагасаки прибыл заместитель Федорова, компаньон, что Кузьменко, бывший царский консул Максимов и компаньон, постоянно бывают на Симбирске, что весь комсостав получил от них добавочное содержание в японской валюте и открыто перешел на их сторону, что они пробовали, но безуспешно, подкупить и команду, а Максимов требовал от агента доброфлота, нашего сторонника, передачи судовых документов в консульство, но получил категорический отказ. Только через 10 дней удалось мне добиться от Бриннера разрешения сменить Миловидова. И только через 2 недели Каргалов во главе нового комсостава смог прибыть в Нагасаки. Японские шпионы, разумеется, предупредили Миловидова о прибытии смены. На Симбирск был назначен усиленный наряд японской полиции. Новый комсостав был встречен у трапа. Миловидовские люди плотным кольцом окружили прибывших. Команда с мрачными лицами образовала вокруг них второе кольцо. Миловидов стоял бледный и едва сдерживал волнение. Ему предстояла, хотя и ранее разученная, но нелегкая и несколько рискованная роль. «Что вам угодно на этом судне?» — спросил он Каргалова дрожащим, взвизгивающим голосом. «Я имею приказ правления принять от вас этот пароход. Я не сдам вам судно!» «Ну, это мы посмотрим», — спокойно ответил Каргалов и двинулся вперед. «Вам придется перешагнуть через мой труп», — взвизгнул Миловидов и выхватил из кармана револьвер. Этого трюка не выдержала команда и поддалась на провокацию. В одно мгновение матросы растолкали миловидовский комсостав и обезоружили Миловидова. Выскочившая из засады японская полиция окружила и арестовала команду. Немедленно составили протокол о бунте команды и нападении на капитана под влиянием большевистской пропаганды. Протокол заверил, кстати, оказавшийся на судне, российский консул Максимов. На следующий день по срочному приказу нагасакского губернатора команду выслали в административном порядке под конвоем японских жандармов через Цуругу во Владивосток. Консул Максимов, ввиду утери подлинных судовых документов, по указу Всероссийского временного правительства, скончавшегося за 3 года до этого происшествия, выдал Симбирску новые временные документы. Капитан Миловидов с разрешения российского посла в Токио нанял вместо русской японскую команду, и Симбирск проследовал в Кобе, где и поступил в распоряжение Федорова. На другой день, после печального возвращения Каргалова и экипажа Симбирска во Владивосток, ко мне пожаловал японский морской офицер с переводчиком. Офицер назвался флаг-капитаном, командующего японской эскадрой во Владивостоке. Флаг-капитан стал длинно объяснять что-то по-японски. Переводчик сгибался после каждой его фразы и добавлял «хэ, хэ, хэ». Примечание. По-японски «да, так точно». Наконец офицер кончил. Переводчик втянул в себя воздух, согнулся в 3 погибели и перевел. «Его превосходительство, адмирар, приказари вам, кранитеся. Поблагодарите его превосходительство за любезность. Его превосходительство, адмирар, сказари, что очень жарко, жалко, но нельзя бра ваши люди оставить в Японии. И мне очень жалко, но что же наши люди сделали в Японии нехорошего? Очень большевики!» И переводчик закатился раскатистым деланным хохотом, раскрыв зубастый рот, как акула. Офицер тоже заржал, но более сдержанно. Просмеявшись минуту, оба, как по команде, закрыли рты и вытянулись. «Пожалуйста, присырайте в Японию другие люди, не большевики», — передал в заключение переводчик.